Глава 33. Москва. 7 июля 2000 года. 12:53. Такого Голубкова они еще не видели. Дайте мне на него посмотреть. На этого вашего друга. Генерал был не в себе. Он грохнул кулаком по столу. Покажите мне его. Надо же было мухе открыть рот раньше времени. Хотел как-то сгладить ситуацию, а добился того, что генерал, наоборот, рассвирепел. Обозвал их простодырами наемниками ЦРУ, разгильдяями и раздолбаями. «Так что нам надо было его шлепнуть?» — нахально вставил муха. «Я сам шлепну его, вот в этом кабинете, и вас всех до одного шлепну. Вы что там все, охренели, что ли?» «Здравствуйте». В этот самый момент в дверях появился немного отставший Пастухов. И тут же Голубкову стало понятно, почему именно он пришел сюда не со всеми. Сергей не то как бы конвоировал с любопытством оглядывающегося по сторонам Билла, не то решил выступить в роли экскурсовода. Обороты генеральского гнева, явно загоняемого внутрь, кажется, пошли на убыль. «Ну, заходите, заходите». Во все еще угрюмом голосе Голубкова проскользнули лукавые нотки. «Как говорится, мы не ждали вас, а вы приперлись». Он уже почти весело взглянул на посетителей, и теперь их было пятеро. «Ну, почему же приперлись? Явились, как положено. Вот хотели бы вам представить...» «Ну-ну, это, собственно, Билл, о котором мы вам докладывали». «Да уж, докладывали». Голубков прошелся взглядом по лицам, на которых отражались смущение и замешательство. «Понимают ведь, что дурака сваляли», — подумал он, но вслух только неопределенно хмыкнул. «Здравствуйте, господин генерал». Акцента почти не было. «Хорошо их засранцев, видать, учат. Серьезная контора». «Так-так. И что вы мне скажете?» Голубков пустил в ход отработанные годами практики интонации. Американец широко улыбнулся. «В первую очередь скажу, что очень рад познакомиться с вами. Много о вас слышал». «Это из каких же источников?» «Ребята», — Билл кивнул в сторону пастуховой компании, — «много о вас рассказывали». «Ладно, хватит лясы точить к делу», — не очень вежливо прервал его огорчившийся Голубков. «Докладывайте». В разговор вступил пастух. «Что могу сказать?» — начал он. «Экскурсия в Афган оказалась не бесполезной. Я вижу. Новые знакомства завели», — съязвил Голубков. Но смутить кого-либо в команде Пастухова было сложно. «Сергей скромничает», — вмешался в разговор Билл. «Нам удалось выяснить, где сейчас находятся люди, связанные с отравлениями в Глазове. Мы напали на след боевиков». «А что за формулировка «мы»?» — поинтересовался Голубков. — Вы сами не в состоянии выполнить задание? Вам нянька нужна? Теоретически Билл должен был оскорбиться. На самом деле моя помощь была незначительной. Просто я оказался в этом районе раньше этих джентльменов и успел кое-что выяснить, а они любезно согласились на обмен информацией. — Из каких пор... «Вы все стали такие любезные! В институте благородных афганских девиц стажировались?» Ситуация накалялась. «Теперь понимаешь, почему досталось бедному мухе?» — шепнул доктор Бачу. «А вы против благородства?» — спросил в свою очередь Билл. Полковник пристально взглянул на американца. «А давайте-ка, сэр, и вы, товарищи, поконкретнее. Что там с боевиками?» Нам удалось найти мобильный телефон, принадлежавший главарю. Именно на этот аппарат звонил Мансур. «И что?» На нем сохранился номер последнего вызова. «Куда звонили?» «Пока не знаем», — сказал Билл. «И это все? Ни места, ни сроков, а состав банды, а цель?» Солдаты молчали. «И это называется небесполезная поездка?» «Разве не так?» «Лучше вы нам скажите», — перешел в наступление пастух, — «что там с ядом?» «Да, это было бы неплохо узнать», — согласно кивнул док.